Призрак моря Лаптевых. В начале XIX века в Петербург от иркутского губернатора одна за другой шли депеши об открытии новых земель в Ледовитом океане к северу от Ляховских островов. Высказывались предположения, что это берега ранее неизвестного обширного северного континента, который протянулся до самой Америки. Открытие совершили малограмотные казаки, охотники, сборщики мамонтовой кости. Противоречивые и неточные сведения нуждались в проверке. Новосибирские острова. Министр иностранных дел и коммерции граф Николай Петрович Румянцев поручил ссыльному таможенному чиновнику Матвею Матвеевичу Геденштрому возглавить экспедицию в этот суровый и безлюдный край. В селении Устьянск, Якутия, к отряду Геденштрома присоединился Яков Санников, промышлявший мамонтовую кость на просторах Северной Сибири. Человек смелый, любознательный и опытный, один из первооткрывателей новых земель в Ледовитом океане. В марте 1809 года Геденштром со спутниками по льду пересекли на нартах пролив Дмитрия Лаптева и ступили на землю архипелага, который позже получил название Новосибирских островов. Два года, в пургу и мороз, терпя невзгоды и лишения, исследователи добывали бесценные сведения о природе и географии открытых земель. Пища первопроходцев состояла из оленины и сухарей. Иногда удавалось подстрелить дичь, еще реже – белого медведя. Кровом служила палатка, в которой было не намного теплее, чем под открытым небом. Не всегда были дрова, чтобы обогреться у костра. Спали на шкурах, которые стелили прямо на снег или промерзлую землю. Но гонимые жаждой открытий, люди продолжали идти вперед к неведомым берегам. Три земли Санникова. Первая земля. По заданию Геденштрома Санников на собачьей упряжке пересек с юга на север остров Новая Сибирь. Поднявшись на крутой склон северного берега, далеко на северо-востоке, он увидел синеву, которая бывает над отдаленными землями в Ледовитом океане. По этому признаку были открыты многие другие острова Новосибирского архипелага – Столбовой, Котельный, Фадеевский. Призрак неведомой земли властно манил исследователя вперед, но собаки были измотаны, продовольствие на исходе. Санников повернул обратно. Вторая земля. Летом на острове Котельном Санников обнаружил старое зимовье и древнюю могилу с крестом и надписью на церковно-славянском языке. Возле креста лежали копье и две железные стрелы. Все, что осталось от безвестных предшественников. А в один из ясных солнечных дней в море в верстах 70 северо-западнее острова показались высокие скалистые горы еще одной неведомой земли. Потом погода испортилась, земля исчезла. Третья земля. Исследования продолжались. Закончив объезд северного берега острова Фадеевского, Санников вернулся на остров Новая Сибирь и вновь далеко на севере усмотрел вершины гористой земли. На этот раз собаки были сытые и отдохнувшие. Упряжка неслась изо всех сил. Якову казалось, что еще немного, верст 20, и он вступит на нехоженную твердь. С высокого тороса Санников увидел впереди темную полоску. Она ширилась и росла, пока не превратилась в полынью, протянувшуюся по всему горизонту. Несколько дней спустя он попытался достичь неведомой земли с острова Фадеевского, но в 30 верстах от берега опять уперся в полынью. А неведомая земля исчезла, испарилась посреди океана, как призрак. Хотя Санников лишь издали наблюдал новые земли, его авторитет первооткрывателя был настолько высок, что две из трех виденных им земель картографы того времени нанесли на карты. Одну к северо-западу от острова Котельного, вторая земля, другую к северу от островов Фадеевского и Новой Сибири, третья земля. Так началась история, которая не давала покоя многим ученым и путешественникам на протяжении более 100 лет. Экспедиция лейтенанта Анжу. В 1820 году морское министерство поручило лейтенанту российского флота Петру Анжу предпринять поиски земель, виденных промышленником Санниковым, описать их и нанести на карту. Через год, как только установился наст, отряд Анжу по льду переправился с материка на остров Котельный. На архипелаге свирепствовали метели. Ночью палатки доверху заносило снегом. День за днем отряд двигался вдоль острова на северо-запад. Метель улеглась. Но кругом все равно ничего не видно, кроме снежной равнины, над которой равнодушно плыло холодное светило. Остров остался позади. Начались океанские торосы, нагроможденные за века, никогда не тающие ледяные горы высотой до 30 метров. Люди, помогая собакам, подталкивали нарты, а достигнув вершин, с огромной скоростью неслись вниз, рискуя переломать сани или задавить собак. Вдруг кто-то с высокого тороса заметил у горизонта контуры неизвестной земли. «Земля! Вперед! Быстрее вперед!» Через несколько часов показались горы и отдельные скалы. Анжу не сомневался, что на его долю выпала честь большого открытия. Но что происходит? Солнце сместилось, и вместе с изменением освещения неизвестная земля стала бледнеть, расползаться в разные стороны и, наконец, совсем растаяла. Это был просто мираж. Лейтенант Анжу не сдавался. Чтобы продолжить поиски после непродолжительного отдыха, он отправился на остров Новая Сибирь. У мыса Высокого путь ему преградил ненадежный припаянный к берегу лед, за которым виднелось открытое море с плавающими ледяными полями. Тогда отряд повернул на восток, к мысу Рябово. В этом районе море было покрыто сплошным льдом. Анжу приказал держать курс на северо-восток. Наплыл мокрый густой туман. Шубы и кафтаны покрылись коркой льда. Шерстяные чулки примерзали к телу. Издали доносился оглушительный треск ломающегося льда, будто полили из пушек. Дрова кончились. Чтобы согреть чай на привале, моряки разложили костер из жердей от палатки. Лед под ногами дрожал, грозя расколоться в любую минуту. Преодолев 25 верст пути, Анжу приказал повернуть обратно. Последнюю попытку обнаружить землю Санникова Анжу сделал с острова Фадеевского, когда далеко в море увидел синеву, которая обычно наблюдается над сушей в этом районе моря Лаптевых. Туда же вели оленьи следы. Этот путь привел исследователя к гигантскому нагромождению торосов, которые действительно издали можно было принять за землю. Приближалась весна. Дальнейшие поиски не имели смысла. Вернувшись на Большую Землю, Анжу отправил в Адмиралтейство донесение о том, что не обнаружил земель Санникова, но не отрицал их возможного существования. Поскольку на расстоянии 20-40 верст от Новосибирских островов экспедиция, как правило, встречала битый лед и открытую воду, Анжу предложил использовать для поисков суши небольшое судно. Начальству такое предложение показалось слишком рискованным. Земли Санникова продолжали оставаться загадкой. Открытие Делонга. В 1879 году американский полярник Джордж Делонг открыл в северной части моря Лаптевых 3 острова и назвал их островами Жаннетты, Генриетты и Беннета. Многие географы задумались, А не знаменитые ли это три легендарные земли Санникова? Санников действительно мог видеть острова Беннета и Генриетты с берегов Новой Сибири. До первого из них всего 130 километров. Известны случаи, когда остров Столбовой и вершины Новой Сибири моряки видели за 200-300 километров. Так или иначе, открытие Делонга возродили интерес к землям Санникова. Трагедия барона. Эстафету поисков земли Санникова принял замечательный русский ученый и путешественник барон Эдуард Толь. В 1886 году в составе экспедиции Александра Александровича Бунга он занимался изучением ископаемого льда на северных берегах острова Котельного. В один из солнечных августовских дней проводник экспедиции якут Джаргели вскинул руку и, указывая на северо-восток, крикнул: «Земля!». Присмотревшись, Толь увидел на краю горизонта контуры четырех гор, соединяющихся на востоке с пологой низменной землей. Джаргели, в седьмой раз летовавший на Новосибирских островах, рассказал, что несколько раз наблюдал эти горы, и каждый раз они потом исчезали в туманной дали океана. С этого дня призрак моря Лаптевых завладел умами нового поколения путешественников. Поиск земли Санникова стал для барона Толя делом всей жизни. 4 года спустя Императорская академия наук снарядила шхуну «Заря». 9 сентября 1901 года корабль вышел в район предполагаемого местонахождения земли Санникова, 77 градус северной широты и 140 восточной долготы. Обнадеживали малые глубины. Толь видел в этом признак близкой земли. Но в тот же день путь судну преградил пояс мощных льдов. Обойти его не удалось. Дальше, к северу, кругом просматривались паковые льды. Отважный барон принял решение покинуть корабль и пересечь на собачьих упряжках острова Котельный и Фадеевский, пробиться через торосы к Новой Сибири, переправиться на каяках по морю на остров Беннета и оттуда достичь загадочной и неуловимой земли Санникова. Далекий, трудный и очень опасный путь. Толь и его три спутника-добровольца поставили на карту свои жизни. Летом, если откроется вода, Заря придет за ними на остров Беннета. Заря не смогла пробиться через льды, и 2 года о судьбе Эдуарда Толя ничего не было известно. В 1903 году спасательная экспедиция обнаружила на острове Беннета, наполовину занесенную снегом, ветхую хижину, построенную из плавника. В ней нашли ящик, обшитый парусиной. Его вскрыли топорами и извлекли оттуда дневник экспедиции Толя. Из записок следовало, что барон отчаялся найти землю Санникова и склонялся к мысли, что ее не существует. Толь сообщал, что, не дождавшись зари, намерен отправиться на юг. Очевидно, отважный барон и его спутники погибли в пути. Послесловие. Несмотря на авторитетное мнение Эдуарда Толя, земля Санникова продолжала занимать умы. Академик Владимир Афанасьевич Обручев даже написал увлекательный роман «Земля Санникова», по которому снят замечательный фильм. В 1913 году в море Лаптевых отправился ледокольный транспорт «Таймыр». Северо-восточнее Новой Сибири экспедиция открыла остров Вилькицкого, который, вероятно, и видел Санников. Через год в этом же районе был обнаружен остров Жохова. Что касается миражей, которые наблюдали Санников, Анджу и Толь, то это явление объясняется особенностями строения атмосферы и освещения в Арктике, когда отражения далеких берегов видны за многие сотни километров. Земля Санникова, это русское Эльдорадо, стала мощным стимулом географических открытий. Благодаря призраку моря Лаптевых Ученые и путешественники нанесли на карту и исследовали много новых земель, явили миру удивительные примеры мужества, верности, долгу, терпения, беззаветного труда и самопожертвования во имя научной истины.